что увидела. Шары на столбах у ворот. Катерина ткнула пальцем в окно. Они другого цвета, чем столбы, и блестят от узоров. Алла, стройная, атлетически сложенная женщина, молча вышла из автобуса, перешла через дорогу, и какое-то время смотрела на ворота, похлопывая по ноге, странной, нелепо выглядевшей корежистой короткой палкой, с которой временами падали алые искры, с шипением гаснущие на асфальте. «Ай, правду говорит, малышка», — заместитель Курбатовой, полковник Островская, усмехнулась. «Явный новодел, и скрыт поверх камня, чтобы глаз соскальзывал, но как же криво положен». «Да», — Алла кивнула, поднимая руку, что означала боевая готовность, и несмотря на ведьм, ощетинившихся стволами, словно по ступенькам, поднялась вверх, на уровень шара, рассматривая его с близкой дистанции. «Тесса, давай, звони в штаб, пусть подгонит сюда пяток высших, мне одной тут не справиться». Тем же вечером Владимир демонстрировал императору находку ведьм на полигоне военного министерства. Под скрытым поднялись на ворота и заменили шары. Владимир усмехнулся, глядя на то, как потеет глава императорской стражи. Это был его персональный косяк, и кому, то придется за него ответить, но не рассчитали цветовой оттенок и гладкость материала. Пришлось компенсировать лишним слоем узора, а такое многие из сестер видят, как неестественный блеск. Ну а дальше просто. Мы сначала блокировали их в силовых коконах, а после сняли со столбов, и вот, — Владимир кивнул, — сейчас они безопасны. Коконы контролируют четыре высших, но решение нужно принять быстрее. Мы так и не поняли, что там внутри. Да что тут думать, военный министр нервно поправил воротник кителя. Развеять прахом и все дела. Можно так? Константин вопросительно посмотрел на Владимира. Наверное. Соколов пожал плечами. Но можно и так. Он чуть склонился к уху императора и начал негромко объяснять, а закончив, чуть отдалился и вопросительно посмотрел на государя. «Ну, сделай». Константин покачал головой. «Злобно, конечно, но не мы это начали. Той же ночью, ведьмы, собравшись в круг, открыли портальный переход в резиденцию Гогенцоллернов в Берлине и Королевский дворец в Париже, оставив в их подвалах по такому невзрачному гранитному шарику. Когда миновало 5 дней, 5 дипломатов, оставленных в Москве, снова попросились на прием, и когда представитель Габсбургов барон Шнайдер понял, что положительного ответа не будет, рисуясь перед присутствующими, достал из кармана небольшую палочку и со словами «Да будет так», разломал ее пополам. Он знал, что закладка, сделанная на территории бывшего германского посольства, найдена, но был уверен, что шары где-то в Москве, а возможно даже и в Кремле. И это было бы совсем здорово, потому как через открывшийся портал уже должны были шагать орды тварей. Но все было почему-то тихо, и поняв, что все пошло как-то не так, дипломаты откланялись. А во дворцах германских и французских императоров все только начиналось. Глава 14. Лучшая медитация. На холме с видом на могилы врагов. Сюлигуинь, аватары милосердной и гневной Гуанинь. Первый открытый чемпионат среди ковенских дружин продолжается в Твери. Команды соревнуются в оказании первой помощи, постановке палаток и различных дисциплинах военных игр. На чемпионате присутствуют представители детских рабочих дружин, движения юных сакмагонов, юноармейских летних школ военного министерства и летних лагерей Министерства образования. Организаторы чемпионата уверены, что он даст мощный импульс всероссийскому движению, объединив разрозненные течения в один мощный поток. Торжественное открытие второй очереди энергонакопителя произошло в Уральске. Накопитель мощностью в 500 МГц предназначен для питания смесевых печей, выплавляющих сложносоставные сплавы, для нужд авиационной промышленности. Общая мощность комбината стали и сплавов – 1,5 миллиона тонн металла в год, из которых 500 тысяч тонн энергокомпозиты и энергетически укрепленные сплавы. Главное светское событие сезона – бал у князей Извольских – собирает красивейших женщин России и самых статных и галантных кавалеров. Напомним, что по правилам бала на него не допускаются мужчины и женщины старше 35 лет или состоящие в браке. Хозяйка бала, очаровательная Верочка Извольская, сообщила нам, что среди прочих, они ждут на балу князя Соколова и цесаревну Наталью, которым были отправлены именные приглашения. Вечерняя Москва, 10 июня 1965 года. Король Франции и Алжира стоял на крыше двухэтажного туристического автобуса, в накинутой на плечи шинели, и смотрел, как королевские броненосцы, элита гвардии, штурмуют его собственный дворец, превращенный боевыми действиями в руины. Все окрестные улицы забиты бронеходами, полевыми госпиталями, военными, гражданскими, представителями французской лиги, одетыми в длиннополые фиолетовые плащи, и, конечно же, газетчиками, непрерывно жужжащими камерами и фотоаппаратами. Кольбер, как это все могло случиться? Король, не поворачиваясь, смотрел за атакой бронепехоты через стереотрубу, отмечая, как слаженно и синхронно они убивали тварей, вылезающих из подвала, одного за другим, постепенно сжимая кольцо окружения. Операция германского генштаба, сир. Герцог Кольбер глубоко поклонился, несмотря на то, что король его не видит. Они ввезли в Россию пару неактивированных зерен хаоса и поставили их вместо шаров на воротах своего посольства. Дом как дипломатическое представительство давно не используется, но все еще числится за рейхом. Но русские, конечно, не поверили колбасникам и, внимательно пройдя по, так сказать, местам, где бывали дипломаты, люди Константина обнаружили эти мины замедленного действия. Я, сир, честно говоря, тоже был уверен, что русские ничего не успеют с ними сделать, ну максимум вытянуть из них всю энергию, чтобы уменьшить окно прорыва. Но это совсем не просто сделать, особенно если зерно изначально нестабильно. Будет взрыв и весьма сильный. Но, все испортили ведьмы. На такой мощной подпитке, а у них благодаря Соколову, почти неограниченный канал, они запросто взломали всю нашу портальную защиту, подсунув один шар нам, а другой германцам. Ну и когда барон Шнайдер, ну этот, который на весеннем балу в зеленом бархатном фраке появился, развеял вневременной кокон зерен, они и раскрылись. Хорошо, у нас служба поставлена как нужно, и практически в тот же час мы начали давить прорыв. А вот у Баши все куда печальнее. Первый министр усмехнулся, протянув руку, взял у адъютанта мощный бинокль и тоже приник к окулярам. На 12 часов среднеевропейского времени они уже закончили равнять с землей королевский дворец и отсекли все подземные коммуникации. Прорыв они так ликвидировали, но убытки будут феерическими, учитывая, что там, где-то в куче битого камня, любимая коллекция фарфора, картинная галерея Габсбургов, собрание антикварных автомобилей в дворцовом подвале и королевская сокровищница. Так что у вас, сир, теперь точно лучшие собрания автомоторов во всей Европе. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Король выпрямился и нашел взглядом маршала двора. Что у вас, Анри? Ваша временная резиденция готова, сир. Мужчина в скромном сером костюме с достоинством поклонился. Двор вашего величества переехал в Пале-Рояль и готовит его к приему вашего величества. Маршал Робер, король повернулся к свите и нашел глазами командующего гвардией. Какие прогнозы? От 3 до 10 суток, сир. Маршал поклонился. Отряды специальной саперной службы уже пробиваются к центру аномалии, чтобы погасить портал, а отряд армейских магов готовит прорыв поверху, чтобы облегчить саперам задачу. Наблюдатели на крышах отслеживают ситуацию, и в случае тревоги будет поднят первый королевский штурмовой полк лейб-гвардии. Командуйте, маршал. Король кивнул. Надеюсь, через 10 дней здесь начнутся восстановительные работы. То, что поначалу виделось прекрасной операцией по уравниванию проблем всех европейских стран, на деле обернулось страшной катастрофой, и что куда важнее, огромными репутационными потерями. Конечно, виновных быстро нашли и казнили, но главный вопрос, поселившийся в головах власть имущих, заключался в том, что теперь все они совершенно беззащитны. Выходило так, что теперь у каждого из них дома мог открыться портал, и бог весть, что оттуда вылезет. А рассерженная ведьма в боевой форме – плохой собеседник, особенно учитывая отношение к ним в Европе. Поэтому так или иначе, все специальные операции против России прекратили или заморозили, до выяснения что и как, или хотя бы до решения вопроса с противопортальной защитой. Никому не хотелось проснуться от взрыва под собственной кроватью. Зато активировались другие варианты, и в поисках подхода к Соколову, чью-то не слишком умную голову посетила чудная мысль о том, что тот желает к имеющимся у него тысячам женщин добавить еще, и Москву наводнили толпы дам, девиц и женщин всех видов, возрастов и масти. От утонченно-элегантных выпускниц Ее Величества женского Оксфордского колледжа, до каких-то полукриминальных марух из парижского чрева 6, чрева Парижа, Эфер, Ле Вентре де Парис, роман французского писателя Эмиля Золя, в котором большое внимание уделяется описанию рынков и продуктовых лавок. И все они интриговали, клубились на общественных мероприятиях, и жаждали познакомиться с князем Сумерек, превращая и так бурную московскую жизнь в совершенно дикое варево. Но ведьмы строго следили, чтобы кто попало к князю не лез. Ну а те, кто не понимал намеков, выхватывали так, что в ужасе летели в обратную сторону, едва задержавшись на границе. Поэтому от греха Владимир сократил выходы в общество, больше уделяя внимание производству, научно-исследовательским работам и, собственно, проблемам Ковина, которые не уменьшались, несмотря на отлично работающий совет высших, внутренний секретариат и прочие служебные структуры. Часто требовалось вмешательство именно на его уровне, чтобы разрешить ситуацию. Владимир, не скромничая, всегда выписывал виноватым щедрой мерой, подключая правоохранителей, газеты и собственные связи. Но ведьмы знали, что борзеть нельзя, и князь поможет только если она права, а если нет, максимум помощи, грамотный адвокат за счет Ковина, непредвзятое разбирательство и все подобное. Но бывали случаи неоднозначные, когда тварь в мужском обличье изнасиловала дочь одной ведьмы. Та быстро нашла его и прокляла так, что мужчина заживо сгнил, несмотря на помощь целителей. Будучи целиком и полностью правой с точки зрения общества, женщина совершила преступление перед государством, но князь употребил все свое влияние, и приговор был настолько мягким, насколько вообще возможно. 5 лет тюрьмы строгого покаяния, где запрещена любая энергетика, включая внутреннюю. Но передачи не запрещены, и все 5 лет жизнь в немолодой женщине будут поддерживать сестры, доставляя ей зелья высшей алхимии, а ее дочь принял на полное обеспечение княжеский пансион «Солнечная долина», где молодым девицами преподавали администрирование, делопроизводство, бухучет и прочие науки, готовя управленческие кадры. Ранее неодаренные или слабо одаренные родственники членов Ковина оставались за бортом организации и искали применение в обычной жизни, но Владимир сразу начал с создания в Ковине возможностей для работы для всех желающих, особенно неодаренных детей ведьм. Так и появились сначала школы, а после и пансионаты для подростков, и прочие учебные заведения, включая и совсем невиданные, военную школу для девочек. Министерство образования устроило целую истерику, но в императорском суде Владимир камня на камне не оставил от их позиций. Почему это мальчиков можно учить военному делу, а девочек нет? Особенно феерично смотрелись в суде женщины, преподавательницы школы, ветераны с боевыми наградами, отслужившие по полсотни лет в войсках. А стоило разрешить военную школу Ковину, как сразу начались организации подобных школ в других регионах. Пусть и без того размаха, но боевитым и резким девчонкам, не желавшим заниматься кухней и детьми, сразу стало куда податься. Таких проектов, вроде бы ничего не значащих и пустых, в Ковине насчитывалось немалое количество, но все они создавали атмосферу единой структуры. Владимир не понаслышке знал о том, как поворачивается ситуация в государстве. Жалует царь, да не жалует псарь и так далее. Поэтому на любой произвол или утеснение Ковин реагировал единым монолитом, отбивая в чиновном племени саму мысль о нападках на ведьминское сообщество. Что там и как происходит в Европе, Владимир особо не вникал. Ну, заняты люди делом, а не очередной войной с Россией, ладно. А между тем, быстро справившись с самым прорывом, французы и германцы принялись восстанавливать свои дворцы. Но если немцы решили повторить Берлинский дворец до последнего кирпича, то французы заказали проект нового дворца у знаменитого архитектора и художника Анришине, и тот, смахнув пыль с какого-то из своих нереализованных планов, выкатил совершенно космическое и воздушное здание из стекла, бетона и стали. И что удивительно, никто и словом не обмолвился о причинах одномоментного открытия хаотических врат в подвалах 2 европейских монархов. Да, германцы кого-то там втихаря повесили, кого-то списали на пенсию, но в целом создавалось впечатление эдакой вселенской несправедливости и случайности. Но такое шило в мешке не утаить, и все знали, что именно случилось, и кто все это придумал. У британцев тоже все шло относительно хорошо. Они сжали кольцо вокруг аномалии по границе Большого Лондона, с некоторыми пригородами, что позволило нарастить плотность войск, и даже подогнать в прямую видимость корабли Его Величества военно-морского флота, осуществлявшего поддержку с моря. Крылатые ракеты и другие высокоточные средства поражения уже давно кончились, и в дело пошли обычные снаряды и бомбы, окончательно превращавшие столицу в поле, засыпанное щебенкой. Ситуацию в Англии ведьмы мониторили не в силу интереса к делам британцев, а скорее для отработки системы наблюдения через порталы, когда пробивался точечный переход, достаточный для того, чтобы просунуть объектив видеокамеры. К всеобщему сожалению, двигать портал никак не получалось, и, если требовался взгляд из другой точки, туда снова открывали переход. Именно группа наблюдателей принесла информацию о том, что обнаружено эхо еще одного Хорота. Они уточнили расположение артефакта десятками проколов и взятием пилинга на эхо, и получалось, что так нужная вещь находилась в хранилище артефактов под кучей битого камня, что когда-то была часовой башней Вестминстерского дворца. Выслушав новость, Владимир жестом остановил старшую группу наблюдателей, жгучую брюнетку Антонину Дубову, одетую по случаю доклада князю, в строгое длинное платье и темно-синий пиджак. «Так, стоп, мне кто-нибудь пояснит, для чего таки нужны эти хороты? Я что-то не заметил особого прироста возможностей после установки еще двух штук». Князь, глава исследовательского центра, Лидия Горячева, шагнула вперед и поклонилась. «На нашей памяти еще такого не было, что вместе встают сразу 7 хоротов. Что до возможностей, то резерв трона вырос почти в 2 раза, а сама возможность проникать порталом в области, закрытые артефактной защитой, она от новых возможностей. Кроме того, ранее вообще не существовало возможности распределения энергии внутри Ковина и подпитки сестер, так что мы уверены, что новый хорот еще расширит наши возможности. Кроме того, не исключен вариант, при котором последний хорот активирует пока еще скрытые возможности. Мы уверены, что это хорот, находившийся в Южной Америке, похищенный 100 лет назад экспедицией Говарда Картера, и как его вытаскивать оттуда. Владимир посмотрел на большие фотографии, развешанные на подставках. «В подвал, я так понимаю, не заглянуть?» «Да», — кивком подтвердила Лидия. «Там такое буйство сил, что даже метку поставить не дает. Но мы нашли хорошее место для портала и уверены, что группа из 10 сестер сможет пробиться на нижние этажи, к хранилищу. А если там такое буйство, как вы говорите, сможем ли мы подпитывать их во время боя?» «Сомневаюсь», — Нина Парамонова покачала головой. «Но мы возьмем с собой накопители, которые там не разрядятся, превратившись в куски бесполезных кристаллов», — спросил Соколов, оглядывая собравшихся вокруг трона женщин. «Да, что с вами, дамы? Откуда такая небрежная проработка операций? Что за лихорадочная активность? Мы полагаем, что англы в ближайшее время могут продвинуться в городской застройке, и операция будет невозможна». Полковник Парамонова виновато опустила голову. «Так может вообще подождать, пока они наведут в столице порядок, два спокойно выкрасть этот хорот?» Владимир покачал головой. «Ох, чую я, что вы темните. Но беда в том, что если с вами что-то случится, то вытаскивать вас придется мне, а я просто очень не люблю всяких незапланированных скачек. Так что, жду от вас нормальный план операции, а не вот это все». Для полноценного пространственного пробоя собрали 20 сильнейших ведьм, и когда переход засеребрился овальной аркой, в него вошли 6 сестер в боевом снаряжении и портал сразу погасили. Владимир очень переживал за своих девочек, но соваться каждый раз во все истории посчитал неправильным. Нужно дать возможность людям работать, а не стоять за спиной. Вот поэтому он сидел на троне, наблюдая, как гаснут линии гексаграммы пространственного перехода, изображая уверенность, которую вовсе не чувствовал. Операторы главного портального зала постоянно наблюдали за группой, пробиравшейся через завалы и толпы монстров, и когда ведьмы угодили в засаду, дежурная сразу же разбудила князя. Владимир хотел было накинуть халат, но, подумав, надел полевую форму, сапоги и, подхватив разгрузку, быстрыми шагами спустился в малый контрольный зал, где работала дежурная смена наблюдателей. «Князь!» Старшая смены наблюдателей вскочила с кресла, низко поклонившись. Группа попала в засаду. Их зажали на 3-м этаже отдельно стоящего здания и выдавливают на крышу. На экране, показывавшем картину поля боя, через микропортал, было видно, что в коридоре сплошное месиво из тел хаоситов, но те перли неостановимым потоком, словно паста из тюбика. «Эвакуация!» — коротко бросил Соколов, и наблюдатель что-то хотела сказать, но, наткнувшись на взгляд князя, осеклась и поклонилась еще ниже. Ведьмы, порталистки ночевали в доме, и уже через 5 минут они заполняли энергией линии узора пространственного пробоя. «Рассеивание выше нормы!» — воскликнула Дебрия, безуспешно пытаясь собрать из разбегающихся ручейков энергии упорядоченный поток, и ахнула пораженно, смотря как толстые, словно канаты линии, потекли по полу, дублируя узор дикограммы. Это князь взял дело в свои руки, повторяя созданное ведьмами полотно, но не имея по сути никаких ограничений в энергии. С легким хлопком в зале вспыхнула оранжевая точка и, рывком расширившись до вала, загудела, чуть колыхаясь по краям. Владимир замкнул трон на портал, обеспечивая стабильность потока, и, подойдя к порталу, выглянул сквозь него наружу. В комнате где-то 5 на 5 метров, заполненной останками мебели, каким-то тряпьем и мусором на полу, стояли ведьмы, ощетинившиеся своими энергоэффекторами. У кого-то это была суковатая палка, у кого-то кость, отполированная руками и временем, а у Зои Бураковой настоящий жезл явно очень старинной работы. Сестры выглядели сильно потрепанными, а у двух алели повязки прямо поверх одежды. Все, девоньки, отгулялись. Владимир сделал приглашающий жест и отошел в сторону, пропуская ведьм. Затем, словно прислушиваясь к чему-то, шагнул в комнату и подошел к окну, чтобы посмотреть на этот Лондон, по которому прокатились орды хаотических тварей и атомная бомбардировка, но не успел сделать и пары шагов, как с громким хрустом портал скрутился в кривой бублик, сжался в точку и погас, отрезав его одного в городе, захваченном монстрами. Глава 15. Воровство – плохо, но, если украсть у вора, история сразу приобретает оттенок благородства и определенный флер робингудства. Канцлер империи Никифор Белобородько, постыдный дебош, устроенный сестрами Валентиной Рублевой, Александрой Гурьевой, Инже Анверовой и Екатерины Дешталь, стал предметом разбирательства в общественном суде города Москвы. Вопиющий случай, когда совершенно обнаженные женщины устроили гонки на метлах по московским улицам, взбудоражил общественность города и стал причиной многочисленных дорожных происшествий. Всего пострадали 20 автомобилистов, засмотревшихся на женщин, пролетающих над дорогой, в развивающихся плащах, вовсе не давая никаких оснований для фантазий, а открывая все без остатка. Кроме того, имеются граждане, выпавшие из окна, поперхнувшиеся едой и напитками, а также провалившиеся в раскрытые люки, поскользнувшиеся и слегшие с сердечным приступом. Общественный суд, строго взыскав к гражданскому самосознанию уличенных в безобразии, постановил вынести сестрам строгое порицание и приговорил к штрафу в размере 500 рублей на каждую из нарушителей гражданского спокойствия. Московский рабочий, 20 июня 1965 года. То, что он оказался в тысячах километров от дома и один, особо не радовало, но все перевешивал вид на дымящийся и полуразрушенный Лондон. Из окон дома открывался вид на широкую улицу с полуразрушенными остовами домов, а вдали виднелась какая-то площадь с высокими шпилями. В комнате, где он оказался, полы были испятнаны кровью, усыпаны останками мебели, со следами зубов, и стенами, по которым тщательно прошлись магией, сжигая краску и обои до унылого темно-серого цвета. Проверять разгрузку не было необходимости. Владимир и так знал, что там, до последней крошки. Веревка, фонарик, аптечка с десятком фиалов, способных поднять даже человека на смертном одре, еда на двое суток, 5 литров воды, в контейнере, за спиной, накопители на 100 миллионов эрк, и пистолет крупного калибра с парой магазинов, без всякой реальной необходимости. Скорее, как дань привычки, как и боевой тесак. Коты солидно и неторопливо выбрались из пространственного кармана, смешно морщись обнюхивали и оглядывались. В дверь, заложенную обломками гарнитура, настойчиво постучали, и толстые плахи створок затрещали, сопротивляясь некой силе, что давило на них с той стороны. Владимир, одним движением разметав баррикаду, заставил двери распахнуться, чтобы увидеть стаю собакоподобных тварей, каждая размером с теленка, толкущихся у входа, пытаясь зайти все разом. Коты, сидевшие полукругом возле входа, беззвучно, словно выброшенные пружиной, рванулись в атаку, раздирая шкуру монстров длинными когтями и сокрушая черепа длинными острыми зубами. Со стороны это выглядело словно в плотную массу иномирных тварей вгрызся механический комбайн, с жутким хрустом фонтанируя обрывками плоти и желтовато-зеленой кровью. Коты всегда дрались молча, а вот убиваемые ими твари визжали словно циркулярная пила, на все тона, создавая достойный звуковой фон битве. Идти за котами было непросто, очень грязно, хотя довольно быстро. Зачистив коридор, фамильеры по широкой лестнице спустились в холл на первом этаже, быстро порвав матку собачьей стаи, сели полукругом, горделиво поглядывая на Соколова. Владимир обошел всех, Потрепав загривки и выглянув наружу, увидел чудовищно раздувшуюся фигуру чего-то двуного и двурукого, 5 метров высотой, что гулко топало по брусчатке, оставляя подпалины, и окруженная мелкими огненными вихрями, словно пеленой, прикрывающей обнаженное тело. Такое в России уже как-то завалили, и информации по объекту имелось достаточно. Тогда пограничная стража, заманив монстра в ловушку, обрушила на демона огня целое озеро воды. Испарить такое количество тот не смог, и помер, превратившись в валун, занявший почетное место в музее Академии энергетики. Но кроме применения противоположной стихии, всегда оставался вариант воткнуть что-нибудь существенное в ядро. Конечно, существовал риск взрыва этого самого ядра, но тут уж ничего не поделать, приходится рисковать. Подпрыгнув, Владимир зацепился за край оконного проема, подтянулся, зацепился ногами, и прыгнув еще раз и еще, взобрался на 3-й этаж, откуда уже хорошо было видно площадь в конце улицы, и сама улица из старинных особняков, от которых осталось совсем немного. Где-то там, судя по карте, нарисованной ведьмами, находился Тауэр, старая крепость английских монархов, с сокровищницей в подвале. Тяжело бухая ногами, демон подошел к дому и обернулся, когда Владимир, оттолкнувшись ногами, спрыгнул прямо на загривок монстра, целясь шестом в точку на шее. Тот, видимо, что-то услышав, задрал голову и раскрыл пасть, но сделать ничего не успел. Шест вошел на всю глубину, пробив ядро насквозь. Демон постоял пару секунд, ноги его подломились, и он ничком рухнул на брусчатку, чуть не запустив Соколова в полет, но тот удержался, и под ним тело монстра мгновенно истлело, окутавшись тысячами мелких огоньков, оставив на земле лишь контуры тела из мельчайшей пыли, и оружие Владимира, превратившееся из полупрозрачного в длинную палку, сверкающую алым блеском и гладкостью полированного металла. А взяв шест в руки, Владимир ощутил вес, которого в оружии ранее не чувствовалось, словно он дрался лучом света. 8-гранный шест, с острием словно у копья, послушно втянулся в браслет, и Владимир, стряхнув с одежды прах демона, не особенно скрываясь, двинулся в сторону крепости. Коты двигались сложным строем, словно подвижное охранение, и даже с передовой разведкой и тыловым заслоном. Нужды в таких сложностях Владимир не видел, но коты как-то пару раз увидели передвижение колонны на марше и, сделав свои выводы, изменили способ движения вокруг Соколова. Коты вообще прогрессировали, и если вначале они находились где-то на уровне грудничков, то быстро поднялись на уровень подростков и не собирались останавливаться. Это помогало фамильярам справляться с более сильными врагами, а тех, что находились примерно на их уровне, рвать словно мясорубка, поглощая ядра хаотических тварей десятками. Вот и сейчас они словно походя затоптали несколько стай относительно мелких тварей, и даже не останавливаясь, разорвали одиночного монстра, верещавшего словно мелкая шавка, попавшая под колесо. По всему городу виднелись следы артиллерийских ударов, а в одном месте точно виден эпицентр ядерного взрыва не очень большой мощности, с ровным словно каток, стекловидным пятном и мелкой щебенкой по краям. Атомная бомбардировка в целом помогла уничтожить большинство порталов и даже стерла десяток гнезд тварей, но в целом проблему решить не могла. И пехота все так же, как и сотни лет назад, шла в атаку, меняя свои жизни на квадратные метры. Огромного словно гора элементаля стали Владимир заметил еще до того, как доложились идущие в передовом дозоре рыжий и зеленый. Голова монстра возвышалась над руинами, а вокруг, словно привязанные, летали куски и обрывки металлических предметов, обломки автомобилей и куски кровли. Монстр смотрел куда-то вдаль, обедая, а может, завтракая остовами автомобилей, которые он нагреб под себя. Владимир остановился за пару кварталов, расчертил шестом в воздухе узор огненного шторма и, начав вливать в него энергию, никак не мог достичь порога активации. Сила лилась словно в бездну, и, истратив личный резерв, Владимир зачерпнул из трона, который сразу отозвался словно верный пес, обдав князя волной обожания. С троном все пошло куда быстрее, и приняв где-то 500 000 000 эрк, 10-метровая пентаграмма, сияя алым светом, поднялась над асфальтом, раскручиваясь огненным волчком. Владимир сделал толкающее движение, и, набирая скорость, узор двинулся вперед, раскручиваясь быстрее и поднимаясь все выше, пока не достиг уровня 2-го этажа. Воздух вокруг узора уже гудел, разрываемый сверкающим диском плазмы, когда элементаль стал медленно оборачиваться, держа в правой конечности недоеденный грузовик, и с куском кузова, торчащим изо рта. И когда он наконец понял, что это же неспроста, диск узора врубился в металлическую плоть. Потоки раскаленного металла брызнули в разные стороны словно шрапнель, и Владимир, рыбкой нырнув за угол, с удивлением наблюдал, как расплавленный металл тяжелыми кусками плюхается на брусчатку, искря будто фейерверкой растекаясь лужицами. Теперь к вою раскрученного узора добавился рев элементаля, которого буквально пилили пополам заживо. Осторожно выглянув из-за угла, Владимир еще влил в узор энергии, и истончившийся диск снова стал толстым и начал набирать обороты, пока не раздался громкий хруст, словно пачка стекла попала под танк. На одних рефлексах Соколов убрался обратно за стену, успев скомандовать котам «брысь». По команде «брысь» фамильеры прятались по щелям, как можно глубже, и через пару секунд взрыв расколол воздух, прокатившись по улице ударной волной и сметя несколько зданий в мелкий щебень. К счастью, первые этажи строили очень прочно, поэтому до Владимира почти ничего не долетело, кроме тонкой словно пудра пыли, осевшей на купол магического щита. Осторожно свернув щит, чтобы пыль ссыпалась на сторону, Соколов выглянул наружу и увидел то, что собственно и ожидалось. На месте, где находился элементаль, остывала огромная лужа раскаленного металла, а соседние развалины покрылись тонким серебристым слоем и выглядели совершенно феерически. Было немного жаль взорвавшегося ядра, но схватка с таким монстром непредсказуема. Коты выбрались из укрытий, и еще раз полюбовавшись тем, что осталось после элементаля, Владимир ушел влево, обходя раскаленный металл. Чем ближе он подходил к руинам дворца, тем больше встречалось всяких тварей. Пришлось испепелить небольшое гнездо и прикончить матку, которая полностью восстановила энергорезерв, и даже что-то слить в трон, не очень надеясь, что все это не рассеется по дороге. И только подойдя на дистанцию прямой видимости, Владимир оценил, во что превратился центр британской столицы. Конусообразные кучи битых камней, в которых находились своеобразные генераторы тварей, названные землянами гнездо, окружали огромный террикон из остатков крепости, и внутри там наверняка жило еще что-то. Часть гнезд уже разворотили крупным калибром, часть выгорела от атомного взрыва, но много было вполне активных, и коты быстро втянулись в свалку с очередным стадом монстров, хрустя перемалываемыми костями. Владимир пока не вступал в бой, следя за тем, как воюют фамильеры, и подливая энергию тем, кого зацепили, а тех, кто пострадал серьезно, отзывал назад, чтобы они восстановились, восполняя переднюю линию из резерва. Несколько раз приходилось отправлять по флангам огненные торнадо, выжигавшие твари до пепла, прорубая просеки в плотных толпах. Рисовать узор с помощью шеста стало проще в разы, но и энергии такая конструкция потребляла куда больше. Сам того не понимая, Владимир уже давил твари узорами по сотне миллионов эрк, что, конечно, было куда больше, чем могло сделать большинство грандов Земли. И, естественно, такие сполохи энергии не могли не заинтересовать для начала командования военной операцией на авианосце «Карл I». В воздух сначала подняли стратегические разведчики с авиабазы в Лидсе, а когда те локализовали координаты источника, в зону тумана послали реактивный разведчик, способный подныривать под купол невидимости. Но пока самолет летел, пока пленку проявляли, фотографии показали уже завершение схватки неизвестного мага с тварями, окружавшими главное гнездо и портал в мерность хаоса. «Это генерал Соколов», — уверенно произнес начальник разведки Самуэль Корнхилл, разглядывая фотографии на совещании у короля. «Только у него есть десяток таких могучих фамильеров. Но, адмирал, это совершено невозможно». Главный архимаг Британии лорд Баллард покачал головой. «Тут у нас вспышки в несколько сотен миллионов эрк. Да что мы вообще о нем знаем?» Корнхилл развел руками. «У меня есть вполне достоверная информация о том, что он в одиночку убил элементаля воды 300-500 уровня опасности. Это значит, что потратил он не менее 50 миллионов эрк, и было это еще до того, как он стал князем Сумерек. А трон, да еще с таким количеством харатов, это не шутки. Вспомните, как он отразил наш удар, а ведь там было не меньше 2,5 миллиардов. Так что, оставьте свой скепсис, лорд Баллард. Этот парень еще удивит нас, и мы позволим ему шляться по нашей столице?» Король удивленно поднял брови. «Мы, конечно, можем нанести атомный удар, но, боюсь, эффективность его будет невысока». Командующий ВВС генерал Пири развел руками. «Вероятностное круговое отклонение при слепом ударе больше километра, а это значит, что для уверенного поражения нам нужно два десятка боеголовок среднего класса, а у нас их и так осталось немного. А какого демона он вообще здесь делает? Мы полагаем, что его интересует хранилище артефактов под Тауэром», — добавил премьер-министр Ходжсон. «Как хранилище?» Карл V удивленно посмотрел на премьера. «Мы же его вывезли, сир». Адмирал чуть взбледнув зыркнул глазами по присутствующим, но не найдя поддержки, вздохнул и продолжил. «Эвакуация осуществлялась в такой спешке, что мы успели вывести только казну и часть королевского архива. Приходилось решать, что мы оставим, а что заберем. Да лучше бы вы оставили всю сокровищницу и весь архив», — едва слышным голосом произнес король, вяло взмахнув рукой. «Будем надеяться, что этот русский сломает себе шею по пути в подвал». А у того самого русского имелись совсем другие планы. Основная масса армии Хаоса, хоть и изрядно пощипана артиллерией и бомбардировщиками, но оставалась достаточно многочисленной, чтобы просто завалить Владимира трупами. Что они и делали, непрерывно давя массой. Но и князю имелось чем ответить, и волны огня раскалили землю до состояния, когда брусчатка начала превращаться в смесь праха и стекла. До линии, где стояли коты, не добегал никто, даже элементали земли, с высокой природной устойчивостью к огню. Через полчаса непрерывной бойни, между Владимиром и руинами Тауэра ревел огненный смерч, затягивая в себя все, что пробегало мимо, и выбрасывая куда-то вверх, пеплом. Энергия сначала улетала словно в трубу, но через какое-то время внешний приток от сотен тысяч смертей демонов уравновесил потоки, а еще через какое-то время внутренний резерв стал расти. Потому как прекратился приток энергии, Соколов понял, что монстры кончились. Остановив подпитку смерча, подождал, пока он истончится и исчезнет, дунул перед собой волной холода и пошел вперед, по мягкому ковру из праха и камней, превращенных в пыль. Коты, страшно не любившие, когда горячо под лапами, выстроились цепочкой, вслед, негромко порыкивая что-то на своем кошачьем, а впереди, высился холм из камней и бетона, изъеденный ходами, где находился главный улей аномалии, и главная матка. Обычно матка представляла собой нечто достаточно аморфное, с зевом откуда вылезали монстры всех типов, а в самой сердцевине матки, портал и ядро, своеобразный реактор, где собственно и происходило смешение двух миров, и вот на этой энергии все и крутилось. Матки зарождались не во всех аномалиях, но, когда такое гнездо появлялось, количество монстров и их уровень вырастали на порядок. К счастью, если портал закрывался, гнезда быстро умирали, и появлялась возможность очистить даже старые проклятые земли. Молодое гнездо, да еще такое огромное, Владимир видел впервые, а он, работая с материалами по иномирным пробоям, ознакомился с большим количеством отчетов и фиксацией всяких хаотических проявлений. Оставив котов снаружи, чтобы прикрывали тыл, Владимир, вздохнув, шагнул в ближайшие отверстия в горе и сразу словно очутился в другом мире. Стены переходов, покрытые толстым слоем упругой, плотной слизи, слегка светились, так что он выключил фонарик и спрятал его в кармашек. Матка должна находиться где-то в центре и на уровне земли, а может и ниже, но в любом случае нужно было идти вперед, и Владимир пошел. Диаметр коридоров достигал 5 метров, так что даже крупные создания могли пройти свободно, но пока все было тихо. Конечно, возможно, что он уничтожил всех активных тварей, но не исключалось и засада где-нибудь впереди. Поэтому шел осторожно, выглядывая за поворот и внимательно слушая все, что происходит. Нижний диаметр гнезда составлял около 200 метров, так что прогулка вышла короткой, и высунувшись за угол, в очередной раз, Владимир увидел лишь короткий отрезок прохода, огромный зал, с потолком в 10 метров, и пульсирующий ком бурой слизи в центре, с десятком отверстий разного размера по телу. Атакующие возможности матки были невелики, но это не означало, что их не существовало вообще. Вот и сейчас она окуталась облаком сизого цвета, и ничего хорошего от этой дряни Соколов не ждал. Достав все 5 гранат, он по одной сорвал предохранительные кольца и, поставив максимальную задержку взрыва, забросил их в разные отверстия матки, благоразумно свалив в коридор и перегородив его силовым щитом. С задержкой в пару секунд раздались 5 глухих ударов, словно кто-то выбивал толстый ковер, и в щит, поставленный Владимиром, плеснуло чем-то отвратительно коричневым, а из зала раздался громкий рев. Но Соколов уже сплел узор огненного ядра и накачивал его энергией так, что в коридоре стало нестерпимо жарко, несмотря на защитные оболочки и прочие ухищрения. Залив почти 200 миллионов эрк, Владимир снял щит и, разогнав ядро, воткнул его в тело твари, успев лишь дернуться назад и снова выставить защиту, как в нее ударило так, что преграда просела почти до ноля. Успев напитать барьер энергией по максимуму, князь почувствовал, как дрожит под ногами земля и медленно гаснет свечение стен. Он еще постоял какое-то время, пытаясь разглядеть что-то в кромешном дыму, образовавшемся после взрыва ядра, но все равно пришлось накидывать на себя защитный полог и, развеяв щит, заходить в зал. От матки мало что осталось. Коричневая жижа покрывала пол, стены и потолок, капала сверху и наверняка адски воняло, но полог пропускал только кислород, и можно было дышать нормально. Как ни странно, ядро матки было живо и лежало, посверкивая голубоватым матовым блеском, словно огромная жемчужина. Диаметр ядра составлял примерно 1,5 метра, и сколько там в нем было, посчитать не представилось возможным. Поэтому Соколов, сдернув перчатку, положил ладонь сверху и всосал ядро, словно сырое яйцо, щедро поделившись с котами и троном. Портал находился рядом и уже стягивался, закрываясь, а значит, следовало поторопиться, и, нарисовав узор бура, князь отошел в сторону. Эфирные зубья агрессивно врезались в спрессованные камни, и обломки полетели в стороны словно осколки. Потребовалось почти 1,5 часа, чтобы прогрызть спрессованный камень, бетон перекрытия и арматуру повышенной прочности, прорезая отверстие в своде подвала. Развеяв узор, Владимир спрыгнул вниз и огляделся. Высокий, больше 3 метров свод коридора, упирался одним концом в стальную дверь, а другим уходил куда-то далеко, плавно изгибаясь. Стальная дверь, несмотря на солидный вид, сопротивлялась скорее для виду, и когда Владимир перерезал запирающие ригели и потянул за рычаг, мягко открылась, а за ней оказалась круглая площадка со столом, лежащим на полу стулом, и журналом, припорошенным пылью. В свете электрического фонаря все выглядело предельно уныло и так, словно последний раз человек здесь проходил 100 лет назад. Вторая дверь оказалась вообще не закрыта, и через коридор длиной в 50 метров Владимир попал в еще один зал, перегороженный настоящим монстром дверестроения, круглой заслонкой сейфового типа, толщиной в 2 метра со штурвалом и кодовым замком. Пара магических ловушек со встроенными накопителями, все, что отделяло столь мощную и красивую дверь от примитивного взлома путем разрезания металла. Пройдя через 2 метра стали и механизмов, Владимир наконец-то попал в само хранилище, напоминавшее склад. Стеллажи с остальными контейнерами и толстые папки в картонных переплетах рядом с каждым контейнером. И как тут искать этот хренов хрот? Владимир оглянулся. 10 рядов стеллажей, уходящих вдаль 50 метров, можно обыскивать пару месяцев, а взять все не представлялось возможным. От расстройства он присел прямо на пол и впервые за все время пребывания в новом мире пожалел, что не курил. Сигарета сейчас, пожалуй, была бы к месту. И в тишине сначала едва слышно, а затем все громче зазвучали знакомые голоса. Удерживаю позицию. Позиция зафиксирована. Расширяю прокол. Есть размерность первой ступени. Князь, если можешь, ответь, мы тебя слышим. Да нормально все. Владимир привстал, чтобы туманное веретено прокола оказалось на уровне лица, и увидел чей-то глаз, смотрящий прямо через микропортал. Мы не можем стабилизировать координаты. У тебя там эфирная буря. Да какая буря? Соколов без паузы стал вливать в портал мегаэрг за мегаэргом, и тот рывком вырос до метрового диаметра, а через минуту, под чей-то писк, мамочки, вырос до размеров человека в полный рост. Края портала дрожали и дергались, но само окно было стабильно, и через минуту, через него буквально запрыгнула сначала Зоя Буракова, а за ней Нина Парамонова с боевыми эффекторами наперевес. Но убедившись, что с князем все в порядке, стали делать какие-то манипуляции с порталом, стабилизируя переход, откуда сразу же вылезло еще 10 ведьм в полном боевом, и замерли, ожидая приказа. Чего стоим, кому ждем? Владимир с улыбкой окинул взглядом ведьм и, показывая руками на стеллажи, добавил: пакуйте. Глава 16. Дружить с женщиной все равно, что гулять по минному полю. Генеральный прокурор, действительный государственный советник Алексей Туренин, начальнику регионального управления внутренней стражи, Север, 4, генерал-лейтенанту Борисову Ю, А, командира поисково-оперативной части подполковника Гасанова, Д.М. Рапорт. Докладываю, что в ходе поисковых действий обнаружено, что преступники, ведомые одним из подкупленных охранников, пересекли границу владений монастыря русского Ковина, после чего попытались захватить несколько сестер в заложники. Действиями сестер преступники уничтожены на месте, а похищенное ими оружие и останки выданы вызванному в монастырь представителю охранной стражи. В силу невозможности идентификации останков, они были захоронены в общей могиле тюремного кладбища. Моим приказом все поисковые мероприятия прекращены, подразделения возвращены в места постоянной дислокации, режим военной тревоги для гражданских поселений отменен. Командир ПОЧПЭПы Кагасанов. 21 июня 1964. После уничтожения основного портала и гибели матки, туманный купол над проклятыми землями не исчез полностью, но стал совсем прозрачным, позволяя вести разведку высотными аппаратами, и быстро выяснилось, что тварей в зоне резко поубавилось. Войска объединенной армии, почти не встречая сопротивления, продвинулись, захватив предместья и войдя в центр Лондона. Уничтожение трех оставшихся гнезд, зачистка улиц от стаи относительно мелких тварей, все это случилось буквально в течение недели, и только тогда британцы наконец смогли оценить, во что им обошелся конфликт с князем Сумерек. Уничтожено 90% зданий, коммуникаций, технических сооружений и коммунальных служб. Фактически город представлял собой кучу щебня с отдельными островками стен, где еще реже сохранились перекрытия. Тауэр, над которым взорвалась атомная бомба, разнесло в клочья, и единственное, что уцелело – глубокие подвалы замка, построенные еще при короле Эдуарде. Приятным сюрпризом стал практически нетронутый королевский архив с сотнями тысяч томов и документов, и королевская сокровищница, откуда вывезли едва ли половину. Вторая половина спокойно дождалась возвращения хозяев, равно как и большой арсенал с огромной коллекцией исторического оружия. А вот центральное хранилище артефактов не порадовало совершенно. Полки и стеллажи оказались совершенно пусты. Пропала даже картотека и рабочие журналы, и что совсем неприятно, грабители очистили даже потайные комнаты, где лежали наиболее ценные предметы. Потеря тем более неприятная, что предполагалось продажей части артефактов оплатить восстановление столицы и других разрушенных городов. А у Владимира случились совсем другие проблемы. Тысячи предметов неясного и, возможно, опасного назначения требовалось надежно пристроить, исключив к ним доступ для всяких нежелательных лиц, а с другой стороны обеспечив свободное изучение и работу для лиц желательных. Покрутив тему у себя в голове и поняв, что не имеет комплексного решения, вынес вопрос на совет, и ведьмы, словно делали это сотни раз играючи, разрешили проблему, создав для начала институт общих проблем энергетики, затем поручив кому-то из сестер купить пристойное здание, попутно озадачив полковника Парамонову охраной нового объекта, финдиректора Константина Павловича Кобылина, выделением средств, а главного инспектора учебных заведений Ковина, Наталью Перову, набором трех десятков перспективных девочек, в низовой персонал института, на должности младших научных сотрудников и лаборантов. В конце, чуть поспорили, кому занять место директора, а кому заместителя, но тоже быстро решили этот вопрос, преподав князю наглядный урок того, что не нужно опекать взрослых людей сверх необходимого. И все было бы ровно так, если бы не вот только что чуть не погибшая группа из десятка совсем не слабых ведьм. Но это он так рефлексировал. А на деле, история про то, как князь лично выдернул сестер из разрушенного города и фактически в одиночку зачистил аномалию, разошлась сначала по Ковину, а затем и по всей России, добавляя нездорового энтузиазма дамам. Но и этот вопрос Владимир делегировал своему ближайшему окружению и не прогадал, так как те, кто имели хоть какой-то доступ к телу, напрочь отказывались делиться, и в целом круговорот женщин около трона сократился до разумных пределов. Новое подразделение, созданное буквально на кончике пера, удивительно быстро взялось за работу. Для института приспособили хорошее и крепкое здание старой фабрики на территории городка Гиперборея, и с помощью энергетиков строители привели его в порядок, включив в общую систему безопасности. Директором института назначили доктора наук, профессора Извальскую, посвятившую изучению артефактов иных миров всю немалую жизнь, а заместителем стала доктор Панарина, специализирующаяся на сложных энергетических узорах и энергоматематике в целом. Конечно, дамы не желали бросать текущие научные процессы и уже давно сложившиеся школы, но им устроили экскурсию по складу артефактов, и дамы мгновенно изменили свое решение, присоединившись к программе «Наследие», правда прихватив по десятку своих учеников, что только улучшило ситуацию. И сразу выяснилось, что сотни единиц артефактов представляют ценность исключительно историческую, и место им в музее, а в исследовательском смысле они совершенно бесполезны. И все, отбракованное исследовательской группой, Соколов передарил Имперскому музейному фонду, присовокупив такие же исторически ценные предметы из коллекции Ковина. Среди предметов имелись как украденные британцами на разных континентах, так и вещи, изначально принадлежавшие исключительно англичанам, но возвращать честно добытое, Владимир посчитал ненужной суетой. Передаваемое собрание оказалось столь значительным, что под него отвели отдельное здание, получившее название «Музей Ковина», и даже сделали билеты особого образца. В целом интеграция ведьм в общество проходила вполне успешно, но Владимир время от времени устраивал подобные акции, демонстрируя позитивные стороны Ковина, формируя образ женщины волевой, сильной, внешне привлекательной, но при этом владеющей тайнами мироздания и помогающей людям. Для этих целей нанимались люди разных профессий, например, несколько модельеров, сделавших коллекцию одежды ведьма, парфюмерии ведьмино зелье и уходовой косметики «Секреты ведьмы». С учетом того, что в косметике действительно применялись разные хитрые вещества, создаваемые алхимиками Ковина, все разлеталось мгновенно, а частично даже перепродавалось по завышенным ценам. Также огромной популярностью пользовались одежда и косметика для девочек, бренда «Маленькая ведьма», и набирал обороты бренд для мужчин-ведьмак. Одежда спортивного и классического кроя, парфюмерия и аксессуары отлично прижились сначала среди столичной публики, а позже начали победный марш в провинцию. При этом, по всему Ковину, распространили брошюрку, где буквально по пунктам было разъяснено, что делать можно, что нельзя и за что ведьма будет изгнана из Ковина, а за что еще и посажена в тюрьму. Книжечка не секретная, и быстро разошлась в народе, и даже выпущена каким-то ушлым купцом огромным тиражом, но в целом, народ благосклонно воспринял такой свод поведения, посчитав, что и простым женщинам было бы не лишне перенять эти правила. Конечно, люди есть люди и порой случались разные эксцессы, но сложные случаи выносили на суд князя, где Владимир всегда старался быть максимально объективным. И конечно ведьмы чуть притихли и уже редко творили всякую дичь, как например гонки на метлах по ночному городу, или парад зачарованных лягушек и прочей живности по улицам города. Но и общество, а именно женщины всех возрастов, посмотрев на ведьм, вдруг решило, что они тоже так хотят, в смысле оставаться молодыми и хулиганистыми, а не затертыми жизнью домохозяйками, запертыми в треугольнике кухня, детская, рынок. Кроме косметических салонов стали появляться спортивные залы для женщин, школы рукопашного боя и фехтования. Мужчины пытались протестовать, писали письма в инстанции и подзуживали депутатов, но вал социальных преобразований было уже не остановить. Вместе с общественной активностью, повышалась и производственная, и женщины массово пошли в институты и университеты, причем на инженерные и прочие мужские специальности. В газетах и на телевидении бурно обсуждали происходящее, но скорее с позиции наблюдателя. А что интересно из этого выйдет? Но ведьмы своим примером каждый день доказывали, что могут быть вполне социально успешными. Да их мужья не походили на забитых, несчастных существ, а наоборот, выглядели подтянуто, сильно моложе своих лет, а на все вопросы, лишь молчали, загадочно улыбаясь. И это тоже добавляло веса сторонникам новой эмансипации. Тем временем на экраны телевизоров вышла многосерийная комедия «Моя жена, ведьма», а в Москве открылась выставка художественных работ членов Ковина, и среди них оказалось немало предметов искусства, созданных мужчинами. На этом настоял Владимир для того, чтобы Ковин перестал восприниматься как исключительно женская организация. Ведьмы, прекрасно понимая суть и смысл всех усилий князя, сами мгновенно разбирались с неадекватами в своей среде, а для безумств остались шабаши, проводимые далеко за городом, или вообще в глухих уголках страны, куда приглашались лишь избранные, а в тех случаях, когда приезжало телевидение, все ограничивалось стандартным пути не всегда приличным набором. Гонки на метлах, зельеварение, скромные, почти семейные оргии и умеренное употребление веселящих зелий. Владимир читал сценарий второго сезона сериала «Моя жена ведьма», когда к нему в кабинет зашла секретарь Галя Дурова, ставшая постепенно из дежурного секретаря, основным и заместителем руководителя секретариата. «Князь, да, Галя». Владимир отложил толстую пачку бумаг и посмотрел на девушку. «Отправь это обратно. Передай от меня, что все это уныло и скучно. Пусть либо сделают так же смешно, как и в первом сезоне, либо мы закрываем проект». «Слушаюсь». Галина склонила голову. «Звонила Алла Извальская. Просила вас по возможности подъехать в институт. А что у нас после обеда?» «Записан на прием Никанор Лосев. Это художник, рисовавший портрет императора и цесаревны». «Да, я помню». Владимир вздохнул. «Давайте договоритесь с ним на совместный обед, а после поедем глянем, что там наши дамы придумали». Художник, вопреки шаблону, оказался высоким, широкоплечим мужчиной, с аккуратной бородкой и волосами, уложенными в хорошем салоне, одетым в отличный костюм от братьев Розенфельд и в обуви мастерской «Скороход». «Никанор Кузьмич». Владимир крепко пожал тяжелую руку художника и сделал приглашающий жест. «Присаживайтесь. Сегодня мастерицы обещали что-то особенное, и я приглашаю вас разделить со мной это праздник желудка». За обедом разговаривали на разные темы, общаясь словно старые друзья, и только когда подали кофе, художник прервался на полуслове, помолчал и, внимательно глядя на князя, спросил: «Скажите, Владимир Алексеевич, вы ведь действительно крайне молоды. Откуда же в вас эта совсем не показная светскость, умение вести беседу и тысячи других умений и навыков? Я ведь, когда готовлюсь писать портрет человека, тщательно изучаю его. Для написания Константина I меня даже пустили в семейный архив, где я пересмотрел сотни фотографий Его Величества и прочитал огромное количество заметок его учителей, воспитателей и тренеров. Про вас информации куда меньше, но вот история с якобы вашей семьей меня немало позабавила». «Чем же?» Владимир отпил кофе и, вдохнув терпкий аромат, посмотрел на гостя поверх чашки. «Семья Соколовых хорошая, но простая, словно три копейки. Да, там вы могли получить образование на уровне среднего губернского города, но не более. Самозваный батюшка ваш не демонстрирует и сотой доли той учености, что я вижу в вас, и что показывают ваши многочисленные изобретения. Да и так называемая сестра ваша, примилая, но вполне обыкновенная особа, полностью соответствующая своему окружению и социальному уровню. А вы, даже будучи направленными в элитное подразделение, смогли отличиться и там, на фоне совсем непростых офицеров и потомственных воинов, в демон знает каком поколении. И это, конечно же, не уровень провинциальной дворянской семьи, а именно сына генерала из внешней разведки. Вот там я представляю себе, откуда что взялось. И языки, и боевые навыки, и даже одаренность. Остается вопрос с вашей изобретательской гениальностью, но, к счастью, к картине, что я собираюсь писать, это не имеет отношения. Хотя это только малая часть вопросов, возникающих у тех, кто ознакомился с вами хотя бы по газетным статьям.